Глава 13. Грязный хвост. «Наконец-то я очутился в школе волшебства!» — пробурчал сам себе под нос грязный хвост, смело вышагивая по коридору. «Добрый вечер!» — поздоровался с ним муравьед-шуршик. «Мы очень рады видеть вас!» — сказала миссис Бегги. «Отлично! Никто не догадывается и не подозревает, что я и есть тот самый великий и ужасный, страшный и беспощадный колдун и волшебник. Ха-ха-ха!» — смеялся от всей души грязный хвост. «Конечно, если бы хоть у кого-то мелькнула такая мысль, что по школе волшебства свободно и безнаказанно разгуливает собственной персоной его ужасное величество, то начался бы жуткий, просто страшный переполох и паника. Но об этом никто не догадывался, ни одна живая душа, или почти ни одна». В большом каминном зале продолжался ужин, и поэтому почти все обитатели замка находились за столом. Мистер Филдинг поужинал очень быстро, а все потому, что ему очень не терпелось посмотреть на комнату нору, в которой ему предстояло жить. Он встал из-за стола и направился к себе в комнату. Звездочет еще плохо изучил все извилистые коридоры замка, поэтому немного заблудился. Но ни разу в замке не было еще так красиво и весело, как теперь. По случаю приближающегося праздника посуду выставили на стол самую ценную из всех, что хранилось на кухне. Посреди стола, доверху наполненные разными сладостями, стояли сверкающие и меняющие сами собой цвет блюда. В зале было шумно и весело. Казалось, что здесь собрались одновременно все обитатели замка. Однако кое-кого за столом уже не было. «Ваше ужасное величество!» — услышал грязный хвост испуганный и одновременно восхищенный голос. «Как вы здесь оказались? Что вы здесь делаете? Вас же заметят!» Грязный хвост резко обернулся, и в отблесках тусклого света, который едва-едва отбрасывали два еле мерцающих факела, увидел своего бывшего ученика. «Успокойся. Никому из этих жалких чародеев, называющих себя волшебниками, не придет в голову, что я и есть тот, кого они больше всего на свете боятся», — спокойно прошептал грязный хвост. «Конечно, я мог бы проникнуть сюда и в своем обличии и спокойно с ними разделаться, но мне нужно время». «Ты должен мне помочь», — повелительным тоном произнес грязный хвост. «Я прибыл сюда, чтобы вновь стать хозяином родового замка. Всех обитателей я превращу в пыль за то, что они посмели устроить тут школу волшебников. Вместе ты и я очистим замок и станем полновластными его хозяевами. Я давно уже собирался открыть школу ужаса и обмана, и скоро я смогу осуществить свою мечту». «Что я должен сделать?» «Ты должен разнюхать, где спрятана наша семейная реликвия — волшебный амулет из драконьих зубов», — пояснил колдун. «Если я получу его, то стану всесильным». «Здорово!» — обрадовался ученик злодея. «Скоро в лесу зацветет черный папоротник, а это самое лучшее время для злодеяний». «Если мы встретимся еще раз, и кто-нибудь нас увидит, сделаем вид, что мы не знакомы», — приказал грязный хвост. «Слушаюсь, ваше ужасное величество, а теперь прошу извинить меня, но мне нужно идти». Злодеи разбежались в разные стороны, никем не замеченные и не услышанные. Только лишь древние стены замка слышали их разговор, но они были безмолвны.